Глава 21. Потерянный и обретенный. «Хвала Лос!» — запинаясь, произнесла мать Мелис, ощутив ликование духа двойника. «Он настиг Дзирта!» Мелис метнула взгляд в одну сторону, затем в другую, и ее три дочери попятились при виде гримасы всепоглощающего торжества, исказившей ее лицо. «Закнафейн нашел вашего брата!» Майя и Вирна улыбнулись друг другу, радуясь, что тяжелое испытание, похоже, близится к завершению. С момента создания Зинкарлы нормальный раз и навсегда установленный распорядок дома Доурден был нарушен. И с каждым днем их взвинченная мать все глубже и глубже уходила в себя, поглощенная охотой на Дзирта. Бриза в другом конце молельной тоже улыбнулась. Всякому, у кого нашлось бы время наблюдать за ней, показалось бы, что это была скорее улыбка разочарования. К счастью для первородной дочери, мать Мелис была чересчур поглощена дальними событиями, чтобы обратить на нее внимание. Верховная мать еще глубже впала в трансмедитации, наслаждаясь каждым импульсом ярости, испускаемой духом-двойником, сознавая, что ее богохульный сын был объектом этого гнева. Дыхание Мелис вырывалось всхлипами во время сражения за Кнафейна с Дзиртом. Затем Верховная чуть не задохнулась. Что-то остановило за Кнафейна. «Нет!» Пронзительно завизжала Мелис, спрыгивая со своего богато украшенного трона. Она оглянулась вокруг, ища чем-нибудь швырнуть или ударить кого-либо. «Нет!» — снова закричала она. «Этого не может быть!» «Дзирт спасся бегством?» — спросила Бриза, не пытаясь скрыть радости в голосе. Пристальный взгляд Мелис сообщил Бризе, что она слишком много себе позволяет. «Неужели дух-двойник погиб?» — в искреннем огорчении воскликнула Майя. «Не погиб!» — ответила Мелис, заметной дрожью в обычном твердом голосе. — Но твой брат снова на свободе! Зинкарла пока не потерпел поражения, — рассудительно высказалась Вирна, пытаясь успокоить возбужденную мать. — Дух-двойник очень близко от него, — добавила Майя, подхватывая тон Вирны. Мелис опять упала на сиденье и оттерла пот, заливавший глаза. — Оставьте меня! Приказала она дочерям, не желая, чтобы они видели ее в столь плачевном состоянии. Зинкарла, по убеждению Мелис, воровал ее жизнь, поскольку все помыслы, все ее надежды зависели от успеха духа-двойника. Когда все ушли, Мелис зажгла свечу и вынула крошечное драгоценное зеркальце. Во что она превратилась за последние несколько недель? Настоящая развалина. Она почти не ела. Глубокие складки беспокойства избороздили ее когда-то гладкую, как стекло, кожу цвета эбенового дерева. Казалось, мать Мелис состарилась много больше за последние несколько недель, чем за предыдущий век. «Я стану похожа на мать Беннер», — прошептала она, испытывая отвращение, — «увядшая и безобразная». Возможно, впервые за долгую жизнь Мелис задумалась о цене своей неуловимой жажды власти и о фаворе за незнающей милосердия паучьей королевы. Эти мысли исчезли так же быстро, как и появились. Мать Мелис зашла слишком далеко, чтобы пускаться в подобное сожаление. Благодаря силе и преданности богини, Мелис добилась для своего дома ранга правящего семейства и отвоевала место в престижном правящем совете. Однако она была на грани отчаяния, почти сломлена напряжением последних лет. Она снова оттерла заливавшие глаза пот и взглянула в маленькое зеркальце. Какой она стала разваленной! Это сотворил с ней Дзирт, напоминала она себе. Поведение младшего сына разгневало паучью королеву. Его святотатство поставило Мелис на грань гибели. «Схвати его, мой дух привидения!» Злобно скались, прошептала Мелис. В своей ярости она едва ли задумалась над тем, какое будущее уготовит для нее паучья королева. Ничего в целом мире так страстно не желала мать Мелис, как смерти Дзирта. Они бежали вслепую по извилистым туннелям, надеясь, что никакое чудовище не нападет на них сзади. Сейчас, когда они убегали от смертельной опасности, трое беглецов не могли себе позволить обычных мер предосторожности. Шли часы, они все еще бежали. Белвар, старший из друзей, делавший на своих коротких ногах два шага за один шаг Дзирта и три за шаг Щелкунчика, устал первым, но это обстоятельство не замедлило их продвижение вперед. Щелкунчик подхватил хранителя туннелей на плечо и продолжил бег. Они представления не имели, сколько миль оставили позади, прежде чем сделали первый привал. Дзирт, молчаливый и погруженный в меланхолию в течение всего пути, сел караулить у входа в небольшую нишу, которую они избрали своим временным лагерем. Разделяя глубокую боль дрова, Белвар подошел к нему. «Мог ли ты ожидать такой, темный эльф?» — мягко спросил Сверфнеблин. Не получив ответа, но зная о явной потребности Дзирта выговориться, Белвар продолжил в том же ключе. «Тот дров в пещере, которого ты узнал, можешь ли ты поклясться, что это был твой отец?» Дзирт бросил на Сверфнеблина гневный взгляд, но потом выражение его лица значительно смягчилось. Он понял искреннюю тревогу Белвара. «Закнафейн», — ответил Дзирт. «Закнафейн Доурден, мой отец и наставник. Это он обучил меня обращаться с оружием, он обучил меня многому в течение моей жизни. Закнафейн был моим единственным другом в Мензаберинзане, единственным известным мне дровом, который разделял мои взгляды». «Он намеревался убить тебя?» — запротестовал Белвар. Дзирт вздрогнул, и хранитель туннелей попытался дать ему некоторую надежду. «Возможно, он не узнал тебя?» «Он был мне отцом», — ответил Дзирт. «Моим ближайшим сподвижником в течение 20 лет». «Тогда почему, темный эльф?» «Это был не Закнафейн», — ответил Дзирт. «Закнафейн мертв, принесен моей матерью в жертву паучьей королеве». «Мага Камара», — прошептал Белвар, пришедший в ужас, узнав такое о родителях Дзирта. Прямота, с которой Дзирт пояснил это отвратительное дело, привела хранителя туннелей к мысли, что совершенное Мелис жертвоприношение не такая уж необычная вещь в этом дровском городе. Дрожь пронзила позвоночник Белвара, но он подавил свое отвращение, думая о той муке, которую испытывал его друг. «Я даже не представляю, какого монстра мать Мелис обредила в личину Закнафейна», продолжил Дзирт, не замечая чувства неловкости Белвара. «Грозный противник, что бы это ни было», — заметил глубинный гном. Это было именно то, что беспокоило Дзирта. Дровский воин, с которым он сражался в пещере Илитидов, сражался в неповторимой манере Закнафейна Доурдена. Логика подсказывала Дзирту, что Закнафейн не мог бы обратить против него оружие, но его сердце говорило ему, что тот монстр, с которым он скрестил клинки, действительно был его отцом. «Чем все закончилось?» — спросил Дзирт после долгой паузы. Белвар вопросительно взглянул на него. «Бой», — пояснил Дзирт. «Я помню Элитида и ничего больше». Белвар пожал плечами и взглянул на Щелкунчика. «Спроси его», — порекомендовал хранитель туннелей. «Между тобой и твоими врагами появился камень, но как он туда попал, я могу только догадываться». Щелкунчик услышал их разговор и подошел к своим друзьям. «Я положил его туда», — произнес он все еще совершенно ясным голосом. «Могуществом, которым наделен каждый пич?» — спросил Белвар. Глубинному гному была известна добрая слава пичей, повелевающих камнями, но он знал слишком мало, чтобы полностью понять то, что совершил Щелкунчик. «Мы — миролюбивая раса», — начал Щелкунчик, сообразив, что, может быть, это его единственный шанс рассказать друзьям о своем народе. Он пока был пичем больше, чем когда-то ни было, но уже ощущал, как инстинкты пещерного урода ползком возвращаются в него. «Мы желаем лишь работать с камнем. Это наше призвание и наша любовь. А при таком симбиозе с землей достигается определенная мера могущества. Камни говорят с нами и помогают нам в наших напряжных трудах». Дзирт сухо взглянул на Белвара. «Подобно той элементали, которую ты однажды соорудил против меня?» Белвар хрюкнул смущенным смешком. «Нет», — отрезвляюще произнес Щелкунчик, отстаивая могущество пичей. «Глубинные гномы тоже могут призывать силы земли, но их отношение к земле иного свойства. Любовь Сверфнебли к земле является одним из многообразных определений счастья». Щелкунчик отвел взгляд от друзей на каменную стену. «Пичи приходятся земле братьями. Она помогает нам, как мы помогаем ей из признательности. Ты рассуждаешь о земле так, словно это какое-то наделенное чувствами существо», заметил Дзирт не саркастично, а просто из любопытства. «Так и есть, умный эльф», — подтвердил Белвар, представляя себе Щелкунчика, как он должен был выглядеть до своего столкновения с магом. «Для тех, кто может это ощущать». Огромная голова с клювом, принадлежащая Щелкунчику, согласно кивнула. «Сверфнебли способны слышать далекую песню земли», — сказал он. «Пичи могут разговаривать с ней напрямую». Все это было выше понимания Дзирта. Он чувствовал искренность своих сотоварищей, но дровские эльфы не были так связаны с камнями подземья, как Сверфнебли или Пичи. И все же, если Дзирту нужны были бы какие-то доказательства того, на что намекает Белвар и Щелкунчик, ему пришлось бы лишь припомнить битву против земной элементали Белвара или представить ту стену, которая каким-то образом появилась из ниоткуда, чтобы замуровать его врагов в пещере Илитидов. «А что сейчас сообщают тебе камни?» — спросил Дзирт у Щелкунчика. «Обогнали ли мы своих врагов?» Щелкунчик направился в сторону и приложил ухо к стене. «Слова звучат очень неразборчиво», — произнес он явно огорченным голосом. Его компаньоны поняли скрытое значение его тона. Земля не стала говорить менее ясно. Дело было в слухе Щелкунчика, заглушенным инстинктами пещерного урода. «Я не слышу, чтобы кто-нибудь был в погоне», — продолжил Щелкунчик, «но я не уверен, могу ли доверять своим ушам». Он внезапно зарычал круто, развернулся в другую сторону и отошел в дальнюю часть ниши. Дзирт и Белвар обменялись тревожными взглядами, затем двинулись следом. «Что случилось?» — осмелился спросить хранитель туннелей пещерного урода, хотя и сам догадывался. «Я слабею», — ответил Щелкунчик, вернувшийся скрежет в голосе, только подчеркивал его правоту. «В пещере Илитидов я был пичем, еще большим пичем, чем прежде. Я был концентрированным пичем, я был землей». Белвар и Дзирт, казалось, не поняли его. «Стена», — попытался объяснить Щелкунчик. «Водружение подобной стены под силу только группе пичей старейшин, работающих совместно по тщательно разработанному ритуалу». Щелкунчик помедлил и неистово тряхнул головой, как будто бы пытался стряхнуть личность монстра. Он шлепнул тяжелой когтистой лапой по стене и заставил себя продолжить. «И все же я это сделал. Я стал камнем и просто поднял свою руку, чтобы заблокировать врагов Дзирта. И теперь это уходит», — мягко произнес Дзирт. «Теперь пич снова выпадает из твоей хватки, скрываясь под инстинктами пещерного урода». Щелкунчик посмотрел в сторону, снова и снова вместо ответа ударяя по стене. Что-то в этом движении давало ему успокоение, и он повторял его вновь и вновь, ритмично постукивая, словно пытаясь удержаться за некую малую часть самого себя. Дзирт и Белвар удалились из ниши и направились вниз, в туннель, чтобы оставить своего друга-гиганта наедине с самим собой. Через короткое время они заметили, что стук прекратился, а Щелкунчик высунул голову. Его огромные птичьи глаза были наполнены печалью. Его заикающаяся речь заставила друзей вздрогнуть, она подтверждала его логику его просьбы. «Пожалуйста, убейте меня!»